Глава 24. «А гори все огнем. Гори все огнем», — думала Даша всю дорогу до дома, пока они с котиком целовались. И девушка даже почти не смущалась пожилого усатого водителя, подглядывающего иногда за ними в зеркало. Самое смешное и странное, она начала раздевать Силя еще в лифте. Не он ее, а она его. Точнее, попыталась, но молния на куртке, как назло, заела. И девушка осмелела, потому что на принце было очень-очень много лишней одежды. Например, эта самая ветровка. А на привычной к Питеру Даше была только футболка с длинными рукавами без лифчика. И когда Силь накрыл руками ее грудь и нежно погладил большими пальцами выступающие соски, тонкий шелковистый трикотаж не помешал ей почувствовать это так остро, что девушка не выдержала и застонала сквозь поцелуй. А потом вцепилась в его куртку, как в личного врага, и начала яростно, но безуспешно сдирать ее, забыв, что на свете существует застежка-молния. В квартиру они попали только чудом, и Даша даже не помнила, как именно нашарила в сумочке ключи, как не промахнулась мимо замочной скважины, не переставая целоваться, как они ввалились в прихожую. Опомнилась только на кровати, чувствуя, как тяжелое мужское тело прижимает ее к пушистому пледу, как поцелуй становится глубже, как он отстраняется в какое-то мгновение, и проворные руки находят молнию на ее джинсах. Футболка к этому моменту уже пропала, будто сама собой, и прохладный воздух только усиливал томительное желание снова ощутить на груди горячие мужские ладони. Силь, как назло, резко перестал торопиться, медленно раздевал, мимолетно прикасаясь то тут, то там, но так, что Даша уже едва соображала от желания. То ли наброситься на него с рыком, то ли покорно выгибаться навстречу его ладоням и умолять о продолжении. Наконец, на девушке не осталось ни единой нитки, а принц в это время все еще оставался полностью одетым, даже в чертовой куртке. Это было одновременно почему-то и обидно, и ужасно возбуждало. Именно контрастом собственной обнаженности, беззащитности и его закрытости. Похоже, Силя это ощущение тоже посетило, потому что он даже задержался на несколько секунд, стоя над обнаженной, лежащей навзничь на кровати девушкой, и улыбнулся ей сверху вниз чуть шалой такой котиковой, довольной улыбкой победителя. Даша ответила ему низким грудным смешком и провоцирующим взглядом, а потом, вызывающе томно, приласкала сама себя, одной рукой приподняв грудь, а второй скользнув вниз по животу и погладив лобок. Котика проняло. Да еще как. С рыком он сам начал сдирать с себя одежду, вырывая с мясом из новой ветровки неподатливую молнию, словно забыв, как в магазине долго тренировался ее расстегивать. Следом за безжалостно изодранной курткой полетели кожаные штаны, рубашка. Даше показалось, что уже через секунду горячее мужское тело опустилось на нее сверху, вдавило в упругий матрас, и они снова начали целоваться, как сумасшедшие. Дашино тело горело, как в огне, но хотелось еще жарче, еще. Кожа словно вспыхивала там, где ее касался Силь, заставляя девушку извиваться и стонать. Она сама не поняла, в какой момент оказалась сверху, но так уверенно оседлала бедра принца, подставляя грудь под его ласкающие руки и губы, словно это когда-то уже было. Во сне? Странно. А впрочем, к черту. Сейчас его возбужденное тело под ней было важнее всего на свете. Почти распластавшись на груди Сильдавира, Даша скользила ладонью по мужскому телу, лаская его и впитывая невероятную гладкость золотисто-оливковой кожи, ощущая упругое тело рельефных мышц и наслаждаясь этим ощущением. Ниже, ниже. Силь застонал, приподнимая бедра ей навстречу, когда Даша кончиками пальцев провела вдоль возбужденного мужского члена и мимолетно прикоснулась к нежно-розовой, шелковистой и влажной головке. Но едва девушка попыталась коварно убрать руку со стоном, почти с рычанием поймал ее и вернул обратно. Теперь Даша улыбалась ему сверху вниз улыбкой довольной тигрицы, поймавшей своего зверя. Глядя в затуманенные синие глаза, она продолжила свои изматывающие легкие ласки, не поддаваясь на попытки Силия ускорить события. Но коварный хищник отнюдь не сдался, нет, он просто выжидал. Стоило только девушке, отодвинувшись чуть дальше, наклониться и едва-едва коснуться возбужденной головки члена кончиком языка, как она в единый миг снова оказалась вдавленной в плед, а тигр навалился сверху, сжал ее так крепко, что дыхание перехватило, впился в губы поцелуем и резко вошел. Уже перед самым рассветом, утомленные и счастливые, они уснули в обнимку на так и не разобранной кровати, кое-как прикрывшись содранным с нее пледом. Им было тепло друг от друга. Даша проснулась от того, что ее кто-то щекотал за пятку. Спросонок, несколько раз дернув ногой и не избавившись от настойчивого приставалы, упорно ползающего по коже чем-то вроде тоненького перышка, девушка открыла глаза и испуганно поджала ноги, инстинктивно спрятавшись за спящего Силя. Тот мгновенно проснулся и также инстинктивно закрыл девушку собой, только потом открыв глаза. «Стой!» — успела пискнуть изумленная Даша. «Это мой фикус, Степанит. Не убивай его». «Фикус? Не знаю такой расы. А как он к тебе попал?» Принц хмуро рассматривал нечто, бойко шевелящее листьями, условно похожее на родной Дашин фикус, поселившийся в керамическом горшке, который когда-то сделали на заказ знакомые художники. «Это не раса, это цветок», — вздохнула уже немного опомнившаяся Даша. «Домашнее растение. Видишь, он в специальной катке с землей. «Чтобы не сбежал далеко?» — еще больше нахмурился бдительный защитник. «Нет, он там растет. Рос. Такой всегда смирный был. Главное вовремя поливать и... Ой, ты пить хочешь, да?» Фикус Степанит на этот вопрос аж подпрыгнул, кажется, вместе со своим горшком. Во всяком случае, брякнул им по полу вполне красноречиво и снова засимофорил всеми листьями. «Я его постоянно забываю полить», — покаялась Даша, выбираясь из-за широкой спины Сельдовира и пытаясь вытянуть из-под мужского тела краешек пледа, чтобы в него завернуться. Не вышло, и она махнула рукой. Чего он там не видел? «Только раньше он никогда не... не требовал воды так настойчиво и активно. С чего этот растений вообще так оживился?» «А раньше он как просил пить?» Принц приподнялся и отдал Даше плед. «Никак?» Даша пожала плечами и с чисто женской непоследовательностью бросила попытки прикрыться. «Да и зачем? Не холодно же. А прятаться от Силя уже глупо и не хочется». Вместо этого она заботливо накинула пушистое покрывало на самого котика. «Он же растение. В нашем мире они не умеют шевелиться и вообще... странно». «Может, это из-за выстроенного перехода в наш мир? У тебя в доме теперь есть небольшой, но постоянный источник магии», — выдвинул предположение Сельдовир. «Думаешь?» Девушка прищурилась на временно утихший в ожидании полива фикус. «Может быть. А что теперь с ним делать? Я не знаю, когда в следующий раз вспомню про воду. А если засохнет, жалко. Живой ведь. Причем даже еще живее, чем был». «Забери с собой», — пожал плечами Силь. «Он, конечно, полуразумный и низшая форма жизни, но все равно уже немного магическая. Вдруг тебя из-за этого обвинят в чем-то и попытаются сжечь на костре? Отец рассказывал, что у вас магически одаренных женщин уничтожали именно таким варварски жестоким способом». «Это было лет 500 назад», — Даша покачала головой. «Сейчас не сожгут. Сейчас в правительственную лабораторию заберут и на составные части заисследуют. Хрен редкий не слаще». И в шутку обратилась прямо к фикусу. «Степанит, мы переезжаем. Забирай свои вещи». А потом изумленно открыла рот, когда этот зеленый товарищ проворно высунул корни из отверстия в дне горшка и, перебирая ими по полу, пополз в сторону кухни, возбужденно шелестя листьями. Переглянувшись, они с Силем наскоро поцеловались еще раз, но так, чуть-чуть, и отправились по следам активного Степанида. Любопытно же, что он там собирает. «Ох, и нифига ж себе!» — обалдело выдала Даша на пороге кухни, обнаружив, что хозяйственное растение буквально последовало ее указаниям. Шустрый житель горшка уже вытащил на середину кухни свой глиняный поддон, пакетик со специальной подкормкой для комнатных растений, пластиковую лейку-распылитель и теперь, кажется, даже кряхтя от натуги, пытался сдвинуть с места холодильник. Белый холодный друг возбужденно трясся, ронял с дверцы магнитики, урчал громче обычного и прямо ощутимо излучал в пространство желание помочь фикусу со своей транспортировкой. «Это еще что такое?» — возмутилась девушка. «Ты же прибор! Технический! Ты-то с чего вдруг?» «Им достаточно одушевить вещь в воображении, начать с ней разговаривать, воспринимать как живую. И та действительно оживет. Возможно, твой технический прибор приглянулся какой-то фее. Ты случайно в свой дом фей не пускала?» «Нет, в свой не... Разве только, когда пани Магда настраивала мне переход, она и в кухню заглянула. Еще посмеялись мы с ней, что дома меня по-настоящему ждут только Степанит и холодильник. Ничего себе, думаешь, в этом дело? Возможно, пани Магда после твоих слов его одушевила. Силь небрежно пожал плечами, озабоченно крутясь вокруг холодильника, и Даша поневоле отвлеклась, любуясь на его самую узнаваемую часть тела. А зачем у него хвост вмурован в стену? И это, ты бы проверила, может, у него еще что-то изменилось. Феи, они такие, с чувством юмора. Но странным, хмыкнул Сильдавир. Ой, Даша не то чтобы испугалась, но слегка занервничала, и еще ей было любопытно. Даже не знаю, а безопасно его теперь в доме держать? Ну, то есть, все равно не брошу, он уже родной, только вот хвост в стену, это у него там розетка с питанием для электроприборов. Если его выдернуть, он выключится, а в таверне электричества нет. Давай попробуем выдернуть. Похоже, принцу тоже стало интересно. Даша еще раз посмотрела на возбужденно трясущийся прибор и кивнула. Потянулась было к шнуру, но Силь ее остановил и сам вынул вилку из розетки. В кухне стало тихо. Даже Степанит перестал елозить по полу корнями. Замер. На пару секунд все затаили дыхание, и девушка поймала себя на мысли, что будет даже обидно, если не... Источник холода и продуктов вдруг отчетливо щелкнул и снова заурчал. Сыто так, довольно, даже ласково. И хлопнул дверцей морозилки. «Магию жрет», — сознанием дела заявил Сильдавир, всмотревшись в белую дверцу. Потоки замкнулись. Надо в таверну переселять. Там магии больше. «К пане Варгусе пристроим за барную стойку», — решила Даша. Она как раз жаловалась, что клиенты стали заказывать коктейли со льдом, а старый морозящий амулет разрядился. Было немножко странно обсуждать холодильники и фикусы после такой волшебной ночи, стоя босиком на прохладном ламинате и кутаясь в плед. Но девушку не покидало чувство какой-то удивительной близости, и она даже не знала, как это объяснить самой себе. Ни с одним мужчиной раньше такого не случалось. Но они с Силем все время были словно на одной волне, и для этого чувства не надо было слов. Хватало мимолетных прикосновений, улыбок, взглядов, легких, едва ощутимых поцелуев в щеку или в макушку. Что это? Даша не знала и не хотела об этом задумываться. Слишком было прекрасно.